каких ворот откроют замки, и каких петель не смазанный скрип, мне вернут свободу с легкой руки. Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил, как она подросла. Посмотрю, как мать откроет окно, сколько раз к ней приводили лишь сны, и на небо там пошире оно. Посмотрю уже с другой стороны, свежий ветер прилетит из полей, я с ним там за этой стенкой дружил. Из тюремных долгих серых ночей он гулять меня с собой уводил, уводил меня на волю, все звал. Через тени, что на вышках стоят, срок скостил и по статье оправдал. Уводил, да возвращался назад. Он прощался, скорой встречи желал, но, как часто говорят на беду, кого ждут, вернулся к тем, кто не ждал. Да только я ему назло все же жду. Каких петель не смазанный скрип,